Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8:01 в эфире программа «Мобилизация». Сегодня, как и всегда, по средам мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы – связь на войне. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Да. Значит, что можно вот здесь по этой теме, по нашей сегодняшней сказать? Это одновременно и простая, и одновременно очень сложная тема. Простая в чем заключается ее простота? В том, что само слово «связь», в принципе, уже любому человеку русскому уже понятно и говорит само для себя, что оно что-то, кого-то с кем-то связывает. Сложное в том заключается, что как средство связи мы используем, как правило, зачастую далеко не те средства, которые являются средствами связи. Хотя они тоже являются как бы средствами связи. Ну вот, это телевизор, это мобильный телефон, интернет. Вот, безусловно, это на каком-то этапе и является средством связи. Но это не основное и не самое главное. Теперь непосредственно о том, чтобы было более ясное понимание того, что такое средство связи. Вот здесь можно привести такую очень хорошую цитату из произведения древнего китайского полководца и политического деятеля Сунь Цзы. Потому что лучше этой цитаты, по крайней мере, не сказал никто. «Зная место боя и день боя, можно отправиться в бой хоть за 1000 ли. Если же не знать место боя, не знать и дня боя, левое крыло войска не сможет защитить правое, а правое крыло не сможет защитить левое. Передовой отряд не сможет защитить задние ряды, а задние ряды не смогут защитить передовой отряд. Это истина, тем более справедливо, как для большого расстояния, составляющего несколько десятков ли, так и для близкого расстояния в несколько ли». Но здесь вот единственное только можно сказать, что непонятно методы измерения расстояния китайцами. Но если поменять ли на километры, то все становится ясно и понятно. Это то, о чем мы говорили в предыдущих передачах. Особенно то, что мы говорили, когда обсуждали тему бой. Что такое бой? Бой – это организованные по целям, месту и времени удары, огонь и маневр. Организация взаимодействия, когда мы тогда обсуждали, оно тоже проходит по месту, по целям и по времени. Вот это для этого и нужно, и нужны средства связи. Вот. Средства связи – это важнейший элемент системы управления. О том, как оно осуществляется и как организуется, мы уже тоже обсуждали в предыдущих передачах. Вот. Когда приводили примеры по поводу того, что когда мы организуем шашлыки, вот мы и организуем взаимодействие со своими друзьями посредством средства связи, которое называется мобильный телефон. Мы им говорим о месте, о времени и о целях наших действий. И все становится ясно и понятно. Вообще вот, принято почему-то считать, что средства связи – это, как и вот и сама система управления, это появилось только в начале 20 века, на заре так называемой технологического развития, эры технологического развития человечества. Вот. Но на самом деле это не просто не так, это далеко не так. Средства связи существовали всегда на протяжении всей истории человечества. Потому что история человечества – это одна сплошная история войн и военных конфликтов. Когда кто-то на кого-то нападал, другие защищались. В результате этого одни выживали, другие исчезали навсегда. Еще в древние времена наши предки прекрасно знали, что звук распространяется на большие расстояния. Вот любой человек, служивший в армии, может вам сказать, даже связист любой, сказать, что есть до сих пор такое выражение крылатое в армии ходящей, в россиянской, что чем громче крикнешь, тем дальше слышно. Это девиз связистов на сегодняшний день. И они от него не собираются отказываться. Вот. И вот исходя из этого выражения, из которого я сейчас сказал о том, что чем дальше громче крикнешь, тем дальше слышно, вот это и есть средства связи, из которых, с древнейших времен, из которых использовались всевозможные горны, барабаны. Вот. Можно вспомнить и детство, когда мы книжки читали про папуасов всевозможных, про пиратов, вот, про древние времена. Вот. Использовались барабаны очень активно в русской армии. Александр Васильевич Суворов в качестве средства управления использовал барабаны. Вот. И в своем произведении величайшем «Наука побеждать» он это так и расписывает, как использовать их. Кое-где барабаны и горны используются по сей день. Например, на охоте. Вот у большинства охотников используются горны. Вот, не только в целях приманки, например, там определенных видов животных, но и в целях управления используются, потому что, ну, это проще намного, уже люди к этому привыкли, вот, и поэтому зачем что-то еще изобретать, когда прекрасно работает старое что-то. Вот. Кроме всего прочего, с помощью такой системы, если ее, например, ей заняться, ее обдумать, то очень много интересного появляется, и исторических фактов в том числе, что команды передаваемые, они идут не только в одну сторону, они могут быть и иметь и обратную связь. Примером этому является название станицы, которая на сегодняшний день находится в Чеченской республике. Раньше это Терская область была, до 17-го года. Называется станица Наурская. Название станица получило от того, что когда во время очередной русско-турецкой войны основное мужское население станицы убыло на войну, с одной станицы остались дети, бабы и старики. Вот. И когда туда пришел, мы уже обсуждали этого великого деятеля Давлет Гирей, которому крымский ханчик, вот, то вот эти жители станицы, они отстояли ее на ура, отстояли. Но при этом все Гребенское и Терское войско о нападении знало в течение 20 минут. Вот, то есть резерв уже был подготовленный, и когда получилось, пришла команда, там не надо было ничего ни изобретать, ни делать. То есть система настолько была отработанная, что она поражает даже на сегодняшний день. Не имея ни мобильного телефона, вот, не имея вообще никаких средств связи, люди через 20 минут уже знали все о том, что произошло нападение. И не просто там уже кто-то там просто осознавал это, например, там комменты какие-то начал высказывать, а люди уже в оружие поднимались и уже начали выдвигаться на помощь своим. Это, ну, сказать можно даже на сегодняшний день, это недостижимо для, например, для россиянской армии. Вот. О нападении на сегодняшний день через 20 минут вряд ли вообще кто узнает. Это с помощью мобильных телефонов, интернета и прочего. Вот. Вот это как раз и было с помощью звукового средства связи, которое большинство из нас видело его. Даже иногда кто-то кое-кто слышал, кто-то слышит регулярно. Но выводов, к сожалению, не делай. Называется это колокол. Вот. Его слышно порой на десятки километров. Вот в те же далекие времена было подмечено, что звук подвержен погодным условиям очень сильно. Особенно ветру. И поэтому наравне со звуком использовались и световые средства связи. Самое простое световое средство связи – это костер. Это средство связи не только не утратило своей актуальности. Вот. Есть такая знаменитая группа, называется она 2517. Вот есть такие в этой группе песня. Вот, и вот ее можно привести в качестве цитаты к тому, что такое средство связи. Вот. Если огромный мегаполис кажется пустым, разожги костер, и мы придем на дым. Вот, вот пожалуйста. Вот. Самое настоящее средство связи. То есть уже шифром даже уже сказано. Не просто, что надо делать, а куда какое прийти? Получие, а уже куда прийти и кто придет. То есть придут нормальные люди, и они все увидят. Вот. Приблизительно так вот, по такому же принципу, и наши далекие предки делали это то же самое. Увидели, например, утром столб дыма белого цвета, ну, значит, все нормально, проблем нет. Вот. А если в течение дня кто-то обратил внимание, что с района сторожевой заставы идет черный дым, ну, значит, все. Уже никого не надо было ничего говорить, все уже без слов знали, что делать. Значит, пришла беда, все, и все в ружье. Вот. Это вот как средства связи, вот световые средства, и как звуковые, они точно так же используются по сей день. И звуковые средства связи используются, и световые используются. Вот. Любой человек, служивший в армии, вам скажет, что есть сигнал СХТ, называется. Ну, в армии называют его «три зеленых свистка». Вот. Раньше назывался сигнал химической тревоги, а сейчас могут вообще под что угодно делать. Ну, в основном для развлекухи используется. Вот, вот, пожалуйста, звуковое средство связи. То есть тоже, точно так же пролетело, не надо никому уже больше ничего говорить. Все уже прекрасно знали, что надо делать. А световые, они используются, и не только в военно-морском флоте используются. Вот, например, в экипировке наших вероятных противников. Ну, со времен Второй мировой войны используется сигнальное зеркальце. Ну, вот, там людей учат им пользоваться, зайчики подавать и так далее и тому подобное. Вот, раньше у нас были фонарики такие в советской армии, квадратные фонарики. Вот, были они скопированы с немецких фонариков Второй мировой войны с двигающимися светофильтрами. Вот, один синего, другой красного цвета. Вот, точно так же можно световые сигналы подавать. Вот, в военно-морском флоте по сей день используются прожектора, вот, на очень большие расстояния. Не только для передачи там, каких-то там команд, инструкций, там, приказов, вот, а прекрасный определитель свой чужой. Замечательный просто. Лучше еще пока никто не придумал, и самый действенный. Приблизительно вот тем же самым путем шло развитие средств связи на таких известных всему вообще вот нашему люду объектов военной техники, как танки. Вот. Просто вот можно здесь так вот про средства связи, коль уж мы начали так вот разговаривать, то вот можно вот про историю средств связи рассказывать, про историю танка и одновременно проводить параллели. Что там и как двигалось. Вот. Использовать попервой можно было телефон и телефон по проводу. Но крайне неустойчиво все это дело выглядело, потому что, как правило, и что на моей характерно, провод мог оборваться. Ну, на этом связь заканчивалась. Вот. Радиосредства уже тогда были на тот момент, на 1916 год, но, к величайшему сожалению, во внутреннее пространство они еще как бы не совсем помещались, хотя желание там у некоторых личностей было туда это все вставить, но тогда человек должен был ехать на танке. Вот они, внутри танка. Поэтому как бы самоходная радиостанция, как бы в ней никто особо не нуждался. Вот. И поэтому пошли точно так же древнейшим путем, который, собственно говоря, и имелся. Вот. Это использование голоса и флажков. Вот. Собственно, звук и свет. Вот. И тут выявились два основных недостатка. Первый недостаток является недостатком, скорее всего, не флажков, а боевых действий вообще. Вот. Потому что на войне стреляют. Высунулся командир, помахал немного флажками, или там вылез там, начал что-то там кричать руками. размахивая, и все, и нет командира. Вот, у танка или у командира нет командира целого подразделения. Поэтому командиры махать флажками не любили, вот, не любят и по сей день. Вот, изобретали схему управления подразделениями, которая называется «делай как я». Вот. Отказ от передовых технологий удручал танкоразработчиков. И они вкупе с ветеранами-танкистами изобретали всяческие механические вот такие установки, типа семафоров, вот, призванные заменить командира с флажками. Вот. По семафорам тоже стреляли, семафоры ломались. Командиры, пожав плечами, продолжали использовать «делай как я». Ну, то есть все возвращалось на круги своя. Вот. А вторая проблема заключалась в проблемах дальней связи. Вот, потому что управлять подразделениями одно, а кроме всего прочего, вот мы уже обсуждали этот вопрос, необходимо докладывать что-то руководству своему, командиру вышестоящему о том, как у тебя, собственно говоря, бой-то идет, что там тебе может подвести, тебе что-то надо, может тебе отойти надо, может тебе там что-то ты видишь такого, что кто-то не видит. Вот. Средства связи. Вот. И вот, конечно, можно было бы вот, тоже вот голосом, но, как правило, уже куда-то далеко заезжали, и особо никто не слышал. Вот. Можно и флажками, но сквозь облака дыма и пыли с командного пункта как бы не совсем все это дело хорошо разглядывалось. Вот. Можно было бы избегать вот, ну, на командный пункт на этот. Благо, скорость танка 6 км в час это дело позволяло. Но опять, увы. Потому что на войне по-прежнему стреляли. Да и численность экипажа танка сильно ограничена. Вот. И поэтому, чтобы не разбазариваться ценными кадрами, командование выдавало танкистам корзинки с голубями. Вот. Это исторический факт. Для дальней связи на первых танках использовались именно голубиная почта. Происходило это приблизительно так. Когда командиру танка необходимо было что-то сообщить в штаб, он выпускал из танка голубя. Пошатываясь и удивленно моргая, голубь медленно брел в направлении штаба. Вот. Можно задать вопрос, почему не летел? Вот. Ну, а тут ответ очень простой. Вы сами-то попробуйте. Полетайте, подышав перед этим выхлопными газами при температуре 70 градусов. Вот и таким образом связь со штабом была, мягко говоря, не совсем устойчивой. И по итогам Первой мировой войны штабные офицеры сохранили о танках вот, совсем нелестные воспоминания. Техническая неграмотность четко прослеживается и даже по окончании Первой мировой войны. Вот начало, например, Второй мировой войны или Великой Отечественной, например, они начинаются приблизительно с того же. Этот момент может каждый пронаблюдать самостоятельно, используя интернет и изучив характеристики средств связи, которые стояли на немецких танках. Вот. Для сравнения потом можно сравниться то, что использовалось в других странах. Например, такого понятия вообще, как командирский танк, вот, ни у англичан, ни у американцев, ни тем более у нас не было вообще. Вот. Это прообраз командно-штабной машины, это чисто немецкое изобретение. Вот. Выводы весьма поэтому неутешительны. Вот. Особенно для советских и россиянских генералов. Поскольку у немцев каждый командирский танк, подчеркиваю, каждый командирский танк комплектовался не просто средствами связи, а была даже радиостанция для связи с авиацией. Знаменитый штурмовик, который вот наши деятели очень любят рассказывать про него, как он там завывал, вот, какие он бочки дырявые бросал и так далее и тому подобное, по-немецки назывался «Штурмкамплюфцой», вот, что по-русски означает «самолет поля боя». Вот, он не предназначался для самостоятельных действий. Вот, пилот имел возможность связи с тем, кто его наводил с земли. И получается-то, что более 60 лет назад у немцев любой танковый командир по сути, являлся авианаводчиком. А в нашей величайший и легендарный, про это дело вспоминали только периодически. Вот. Да и то далеко не везде, и совсем не тогда, когда это нужно было. Ну, точнее, когда нужно было, но потом начинали там что-то чесаться. А как заканчивалось, так и все, и чесы все тоже заканчивались. А сейчас про это дело вообще никто не знает. Это вот все о том, что кто какие выводы делает по итоге так называемой Великой Отечественной войны. Один момент вот еще можно только добавить о голубиной почте, что, ну, конечно, с применением танков тут, конечно, перебор, вот, но это не мой, но это, ну, это факт исторический, конечно. Использовать в танке голубиную почту, ну, это уже, наверное, что-то там не совсем актуально было, ну, может быть, там какое-то там решение там все-таки кто-то принимал. А вот, например, крайний раз весьма эффективно голубиная почта использовалась в нашей стране, в битве под Москвой в 1941 году. Есть архивные документы, кстати, в интернете, они в открытом пользовании находятся. Любой человек при желании их может найти. Фотографии архивных фотодокументов, вот, на которых даже схема нарисована, где, в каком населенном пункте располагался, маршруты пролета и так далее. Вот. Так что... Там, где нужно, это все дело можно использовать, и оно весьма, ну, нельзя сказать о том, что от него можно отказываться. Нужно знать, и тогда, когда это можно, можно пользоваться, почему нет. Вот, с того же момента, когда в качестве средства связи начали использовать радиосредства, то есть средства беспроводные, средства связи превратились не только в средства управления, вот. Ну и одновременно они стали средствами разведки. Вот. Ну и чуть позже, вот, и являясь средством разведки, это же средство стало оружием самым настоящим. Вот. Этого не понимали и, к сожалению, не хотят понимать наши генералы, вот, до настоящего времени. Примером, подтверждающим то, что вот они этого дела не понимают и не хотят понимать, это являются события в Южной Осетии в августе 2008 года. Вот. Нашим генералам все едино. Что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило. Но полная некомпетентность того, что все твои разговоры по мобильному телефону могут быть прослушаны и по ним могут быть сделаны выводы, привела к тому, что генералу Хрулеву засадили пулю в зад. Вот. И, собственно, вся штабная колонна была разгромлено. Вот, кстати, по прошествии года, с этих событий, в одной из программ жидовидения под названием «Служу россияне» этот генерал распекал прапорщика там какого-то, я не помню уж там, с какого он там был подразделения, за то, что тот негодяй неумело подавал команды флажками. Понимаете? Это вот было, ну, я не знаю, там, на уровне анекдота вообще. Вот самый настоящий анекдот. Вот. Типа боевой генерал распекал прапора за то, что тот не знает, как флажками команды подавать. Ой, да, вот вам и наличие вот, современных средств связи. Вот вам главное, чтобы уметь флажками команды подавать. Не более того. Только тут вот такой, что ли, можно сделать вывод-то. Вот. Что ж он там-то сам-то там флажками-то не намахался-то? Вот. Подал бы пример достойный. Все-таки хотя бы в Первую мировую войну делай, как я там еще. Что-то там принцип какой-то был. А тут даже вот пуля в зад. Очень удивительная, конечно, ситуация. Вся эта кампания в Южной Осетии продемонстрировала, что россиянские генералы вообще не представляют себе смысл управления временными подразделениями, частями. Я уже молчу о том, что называется скрытое управление. Вот. Об этом наше так называемое командование очень любит умничать, там, поучать кого-то какие-то там умными словесями, там, циферями. Вот там выписывать все это дело, всякие зигзаги какие-то там рисовать разноцветными мелками на досках. Но вот когда дело доходит, Вот понимаете, вот как вот все как в деревенском разговоре, в банальном. А вот когда дело доходит, вот тебе и пожалуйста. А пуля в жопе. Вот. И оказывается, потому что вот опять все это сунь-цзы, чистой воды. Вот. Потому что тот, кто не рассчитывает своих действий и легкомысленно относится к противнику, непременно сам станет его добычей. На сегодняшний же день любой желающий человек может самостоятельно разобраться в вопросе, который называется «современные средства связи». Для этого совершенно не нужно обладать несколькими высшими образованиями и еще иметь одно не совсем законченное. Необходимо простое желание и простое понимание, какой вид связи, для чего, на какие дальности используется. В этом деле достаточно потратить неделю усидчивости, проявить волю и разобраться. Вот. 5 минут недостаточно, часа недостаточно, и дня тоже недостаточно. Надо проявить волю, желание, стремление, и все станет ясно и понятно. Ничего сложного абсолютно нет. Вот. Просто используются термины людьми, которые на первой весьма непонятные. Но если проявить желание и волю, то все становится понятно и ясно. Повторяю вот еще раз, что на сегодняшний день средства связи – это оружие. Если оно есть, то значит, что война не может быть как-то закончена или проиграна. Вот. А если его нет, то значит его, собственно говоря, и армии, собственно говоря, нет. Потому что какая может быть армия без средств управления? Это ни о чем вообще абсолютно. Как можно управлять несколькими людьми, не имея ничего? Телепатически. Это на уровне анекдота будет выглядеть. Вот, что у нас подразделения телепатически управляются. Вот. Надо, это, конечно, очень может быть и хорошая мысль, или мысль. Но пока мы на земле ходим ногами, вот, и как и 5000 лет назад, обыкновенный боец воюет 2 ногами, ходя по земле. Вот. Поэтому ему такие же средства связи нужны. Вот. А у нас на сегодняшний день нету, собственно говоря, ничего. Все то, что имеется, это все разработки советской армии. Все абсолютно. Все, что на сегодняшний день имеется, это все разработки советской армии. Ничего россиянского вообще нет. Это все один сплошной гон. Что у нас там что-то там новое, что мы что-то придумали. Ничего не придумали, ничего не сделали. Вот, абсолютно ничего. Просто красивые слова, прикрываясь. Не более того. Да даже и то, что и было хорошее от советской армии, и того уже нет. Вот. Можно даже про эту тему уже даже и не говорить абсолютно. Используются те средства связи, которые образца 60-х годов. Которые, собственно говоря, уже и средствами связи, их тяжело назвать. На этом, думаю, что все. Тему, я думаю, так особо. Если есть там какие вопросы, то можно отвечать. Спасибо большое, Сергей. Перейдем тогда к вопросам. Первый вопрос от Николая. Здравствуйте, Сергей. Слышал от одного из посетителей форума, что танкисты на войне с Грузией связывались друг с другом по личным мобильным телефонам. Так не работала связь с танком. Может ли это быть правдой или просто слух? Здравствуйте, Николай. Вот я уяснил ваш вопрос. Вас нисколько не обманули. Это чистая правда. Только это часть правды. Вообще, чтобы вы были более понятно вам было, Николай, это часть правды. Вот. Связи не было не только у танкистов. Ее не было вообще, как таковой связи. Почему? Ее не было. Потому что я вам объясняю, что такое связь в россиянской армии. Вот. Она на протяжении десятков уже лет, связь находится и бывает 3 видов. Значит, первый вид связи называется «связь есть, но аккумуляторы уже сели». Вот. Второй вид связи называется «связь есть, но начальство уже уехало». Вот. И третий вид связи, который постоянно тоже бывает, называется «связь есть, но война уже закончилась». Вот, собственно говоря, Николай, вот в том, что, видите, даже вы понимаете, вот, ибо даже генеральный штаб управлялся и управлял своими подразделениями и частями с помощью мобильного телефона. Ну вот, когда управляют так, ну и соответствующий получается результат. Результат никакой. Немалая степень зависит от того, с помощью чего управляли, о чем думали. Ну, потому что думали не о том, как, а о том, где, чего и как еще не распилили. Поэтому и результат получили соответствующий. Ну, вот как бы так. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос опять от Николая. Здравия, Сергей, с огромным интересом слушаю ваши передачи. Насколько, на ваш взгляд, на ход войны влияет осознание справедливости действий каждой из сторон? То есть, где заканчиваются защитники, освободители, и где начинаются наемники, оккупанты? Ведь абсолютно согласен с вами, что правду, добро и зло подсознательно чувствует каждый. От солдата до генерала. По теме, есть ли у России на данный момент современные средства РЭП, способные конкурировать с РЭП потенциального противника? Здравствуйте еще раз, Николай. Вот, спасибо вам за теплые слова. Вот. По поводу справедливости. Правда, Николай, она одна. Вот, это вот первая часть моего ответа, чтобы вы прекрасно этого понимали. Не бывает такого, Николай, чтобы у каждого была своя правда. Этого не бывает никогда и никогда не будет. Правда, она либо есть, либо ее нет. От этого и зависит то, что вы спрашивали. Где заканчивается защитник и освободитель, и начинается наемник-оккупант. Когда у защитника и освободителя заканчивается правда, он превращается в наемника и оккупанта. Вот и все. Теперь на вторую часть вопроса я вашего отвечаю, что есть ли в России современные средства связи? Совершенно вам могу с четким уверенностью вам сказать и с абсолютным того, чтобы вы не сомневались. Они есть в немалых количествах. Вот, Николай, они есть. Единственный момент, вот, то, что эти средства связи, мягко говоря, не нужны. Вот и все. Почему они не нужны? Да очень просто. Вот наши средства связи, Николай, принимаются на вооружение следующим образом. Вот я не знаю фамилию этого генералишки, который присутствует постоянно на всех вот испытаниях, там какие-то подписи ставит, еще чего-то, еще куда-то там. Но вот когда это дело крайний раз наблюдалось вообще со стороны, то на вооружение Красной Армии предлагалась радиостанция УКВ-диапазона, которая помещалась в корпусе, который по габаритам напоминал спичечный коробок. Ну и по весу, соответственно, тоже. Вот. Представляете, Николай, что такое вот средство связи, которое умещается в обыкновенный спичечный коробок. Вот. Это очень маленькая такая вещичка, которая, собственно, дальность связи определенную, которую в тактико-техническом задании она, ну, позволяла осуществлять. И каково было удивление людей, которые вот это средство связи делали, они вот думали, там, как же вот там, нашего солдата облегчить, там, чтобы уж там он не тащил-то десятки килограммов на своей спине, там, даже сотни граммов. Представляете, десятки граммов весит радиостанция. Ну, тот, кто был в горах, он это прекрасно понимает, что это такое. Вот. И вот генералишка этими своими совершенно безумными глазами посмотрел на это дело. И вот он не спросил у разработчиков, ни на какой частоте это дело работает. Как осуществляется переход с частоты на частоты? Сколько фиксированных, сколько запасных? Какая дальность связи? Какие условия? Вот те вопросы, которые задает нормальный человек, когда смотрит на средства связи. А это, извините меня, чудовище. Вот, задало вопрос, выдержит ли это средство связи наезд танка Т-34 типа Т-72. Понимаете? Вот вам и средства связи современных генералов. Ему похрену, извините меня за выражение, на то, какое у него будет дальность связи, сколько оно весит. Ему важно только о том, чтобы оно наезд чего-то выдержало. А вот на месте бы вот этих разработчиков послать бы его далеко и надолго вообще этого генерала. Вот. И поэтому у нас и связь такая на сегодняшний день. И то же самое средство РЭП у нас и не имеются. Конечно, они не имеются. Потому что связь и РЭП это близнецы-братья. Это близнецы-братья. И если у человека имеется средство связи, значит это приемопередатчик. Во все времена это называлось. Если она может выходить в эфир, она точно так же может слушать. Вот любой человек, обладающий радиостанцией, становится представителем средства радиоэлектронной борьбы. Точно так же, как в древние времена. Любой, кто слышал, слышал тот сигнал, который передается. Единственное, здесь появляется то, о чем любят говорить и всегда умничать наши генералы. Называется «скрытое управление войсками». Потому что кто-то понимает сигнал, а кто-то не понимает. То же самое звуковой или там световой сигнал. Кто-то его понимает, кто-то его не понимает. Вот вам, пожалуйста, скрытое управление войсками. То же самое идет с помощью средств связи. Можно открыто болтать по телефону, точнее не по телефону, а по радиостанции. Или по телефону тому же самому. Вот. Как это, например, было, например, в годы Великой Отечественной войны. Да и сейчас то же самое. Совершенно не изменилось ничего. Когда говоря, например, о чем-то, просят огурцов подвезти. Вот вам все скрытое управление. И что вы думаете там? Человек на противоположной стороне, если он слушает, не понимает о том, что речь идет. Какие огурцы нужно подвезти? Или коробочек у него мало? Каких коробочек у него мало? А то, что солдат-карандаш называется, как это вам любой афганец расскажет. Что... Убитый 200-й, а раненый 300-й. Уже весь мир, наверное, все это дело знает. Вот и средства эти вот радиоэлектронной борьбы. Они имеются, но они не нужны просто-напросто. Вот, собственно, и так. На этом, собственно, весь ответ. Спасибо, Сергей, за ответ. Вот мне вспомнилась ситуация по поводу связи. Во Вторую мировую войну, когда японцы полностью дешифровали все американские коды на флоте. И что бы они ни придумывали, они не могли никак подобрать, чтобы их японцы не читали. Вот, и американцы просто решили этот вопрос. Они посадили на каждый корабль одного индейца наваху. И он говорил только на навахском языке. И японцы взялись за голову тогда. И не смогли уже понять. Да, все правильно. Потому что вот говоря простым русским языком, называется все гениальное просто. Вот все гениальное просто. Не надо никакого ничего изобретать. Вот абсолютно. Не нужно ничего изобретать. Естественно, если человек будет на одном конце, будет совершенно открыто и свободно разговаривая. То есть ему дают, например, текст на одном языке, он его переводит на свой и начинает говорить. Главное, чтобы на другом конце такой же человек был, который это дело понимает. Соответственно, переводит. Все. Называется... Я так понимаю, во время чеченской кампании были сложности с нашей стороны, когда они говорили? Попервой были, конечно, да. Попервой были. Вот. Но потом эта проблема точно так же решилась очень быстро. Вот, моментально она решилась, потому что основные ключевые слова, они, во-первых, понятны, вот, во-вторых, там, ну и я не буду, конечно, этом останавливаться, как все это дело делалось, но все это решаемо, это не проблема на самом деле. Понятно. Значит, следующий у нас вопрос от Ивана идет. Здравствуйте. К сожалению, извини, пожалуйста, Андрей, к сожалению, индейцев навахта в России нет. Чего нет, того нет. Да. Вот, следующий вопрос, значит, у нас от Ивана. Здравствуйте, Сергей. В ходе грузино-осетинского конфликта наши средства связи заблокировали. Тогда в ход шли сотовые телефоны, остановили наш спецназ в горе приказом, поступившим с гонцом. У грузин тогда были захвачены хаммеры, оборудованные несколькими комплексами радиостанций «Харрис». Расскажите об отличиях наших и натовских средств связи. Как сегодня обстоят дела с разработками и поставками вооруженной силы средств связи? Здравствуйте, Иван. Вот со средствами связи точно так же, как и со всем остальным, в россиянской армии дела обстоят никак. Вот. Они обстоят, ну, никак. Ну, как они обстоят? Я не знаю. Ну, даже вот, понимаете, вот мы сколько уже раз разговаривали, Иван, на подобную тему, мы уже давно уже это дело обсуждали в предыдущих передачах, и мы уже на ней несколько раз останавливались и говорили, что даже банальная какая-то ОПГ, которая называется группировка определенная, вот, она и та занимается тем, что она разрабатывает какую-то систему управления, систему связи со своими людьми, которыми в ней задействованы. То есть основное средство связи, запасное, порядок перехода, как это все дело делается, все оговаривается, все расписывается, и каждый человек это дело знает. О какой армии может идти речь, если в ней не умеют пользоваться даже тем, что есть? Иван, не умеют пользоваться тем, что есть. Потому что, понимаете, в чем дело, Иван? Плохому танцору, вот ему всегда что-то мешает. Вот постоянно ему мешает это дело, понимаете? Даже потом секта такая появилась, скопцы назывались. Они, видать, были плохие танцоры, и вот сами на себя, понимаете, там, резали. Вот. И вот, вот здесь, вот, вот как можно было сделать так, чтобы заблокировать? Ну, значит, не умеют пользоваться. Ну, ну как еще можно сказать? Вот. Ну, значит, не знают, как переходить с одной частоты на другие. Значит, не хотят этого просто тупо делать. Значит, им это нравится, чтобы их вырубили им все. И они перешли на мобильные телефоны. А иначе никак это не можно объяснить. Ну, как, какой может быть генерал, как он может себя генералом называть, если у него так называемые подчиненные не знают, что это такое, не умеют пользоваться. И если он там даже видя это все дело прекрасно и зная, что это все никакое, почему он тогда ни в колокола ни в какие не бил, почему он нигде ничего не выступал, почему не заявлял, почему не говорил, что снимайте с меня погоны, рвите лампасы. Понимаете, вот пример, исторических примеров по поводу этого можно привести немало. Вот самый толковый и грамотный пример, это опять октябрь 41-го года. Это генерал Апанасенко. Генерал, полковник Апанасенко, все правильно. Который командовал Первым Дальневосточным фронтом. Который не был в битве под Москвой. Но которого Сталин вызвал в Москву. И у него был в присутствии очень больших людей. Это исторический факт, Иван. Задан вопрос. Товарищ Апанасенко, сколько у вас имеется противотанковых пушек? Апанасенко ответил, сколько у него имеется противотанковых пушек. И Сталин ему сказал, чтобы он их немедленно отгружал и отправлял под Москву. Так Апанасенко, товарищ Иван, поднялся и сказал, а может быть мне тогда потом-то, когда японец-то, если что сделает, этими лампасами отбиваться от них? Или еще чем? Понимаете? Это человек прекрасно понимал то, что он делает. Это настоящий генерал был человек, который не просто тупо, жестко и страстно прикладывает ручонку свою к головному убору, командует Еволь, отвечает и бежит тут же в припрыжку выполнять то, что ему там какую-то там извини меня зарядили. Вот. Других вводя в заблуждение. Нет. Человек отвечает и принимает решение. Принимает решение и отвечает за него. Вот этот человек и может называться генералом. И что ответил его Сталин? Что он его посадил, этого Апанасенко? Расстрелял? Нет. Он ему сказал, товарищ Апанасенко, не надо так нервничать, хорошо? Если вам так нужны противотанковые пушки, пусть они у вас останутся. И что вы думаете, Иван, если бы дело разошло бы до средств связи, неужто бы Апанасенко бы себя бы там как-то там чего-нибудь сделал? Или если они у него были плохие, он бы сидел и помалкивал там в трубке? Ничего подобного. Любой, кто служил на Дальнем Востоке, Иван, любой человек вам может подтвердить мои слова, что все дороги, которые построены на Дальнем Востоке, строил один единственный человек. Больше их не строил ни хрена никто. Ни один другой, никакой, ни командующий, ни генерал, ни маршал, никто их там ни хрена не строил. Строил их Афанасенко, один единственный. Все. Все остальные там тупо занимались дачами. Больше ни хрена ничем. Просто клали сверху того, что уже было сделано другими людьми. Одним единственным человеком. Все. То же самое со средствами связи. То же самое все. У нас с разработками и их, у нас такая перспектива, такой ну, огромный потенциал заложен в народе и вообще среди ученых и разработок, что я не знаю, что да японцы отдыхают в этом деле абсолютно, но это не нужно никому, Иван, не нужно это. Вот. Если вы думаете, что у нас генералы беспокоятся о боеспособности армии, вы глубоко заблуждаетесь. Первым людям, кому не нужна боеспособная армия, являются наши генералы. Если бы им было бы не наплевать, если бы им бы самим бы было бы, ну, совершенно другое отношение у них бы было к этому делу бы, и всего того, что сейчас творится, бы просто не было. Потому что на сегодняшний день весь вот это все, что да, и имеется, это уже маразм чистой воды. Когда уже простые люди, они уже начинают над этим делом смеяться. Над тем, что творится. Вы посмотрите интернет. Посмотрите фотографии, которые выложены там на ряде интернет-ресурсов. То, что касается армии современной. Это же клоунада, обыкновенная клоунада. Ничего, кроме показухи. Даже показуху и ту нормально сделать не могут. Вот. Даже балет и тот вот не могут поставить. Уже никого не осталось вообще. Ничего не осталось уже. Пытаются там какие-то чехлы цифровые и ткани цифровой натянуть на стальные шлемы образца 40-го года. Вот. Выставить солдата и показать. Вот она, наша современная армия. Понимаете? Ну, это смех, это клоунада. То же самое средство связи касается, которое, как она была, это 107-я со 159-й, она по сей день основное средство связи. Ничего другого нет. Если другое есть, то в единичных экземплярах. То, которое не работает оно, или там дождь пойдет, оно выходит из строя, или еще чего-то. Так и то, что 159-й-то пользоваться-то не умеют ей. И не надо ничего там изобретать-то особого. Просто аккумуляторы к ней надо нормальные, и все нормально будет. Она будет работать долго, нормально вполне. И пользоваться не умеют, и кланы не хотят ей пользоваться. И всем остальным точно так же. Вот, собственно говоря, и все. А с постановками средств связи, их войска, ну, все то же самое обстоит. Все абсолютно то же самое. Их, они не нужны. Просто не нужны. Потому что иначе боеготовая, боеспособная армия, она не сможет, наверное, заниматься балетом. Вы представляете, боеспособная бригада. Вот. Вот она начинает заниматься в течение, я не знаю, года боевой подготовкой. Кроме боевой подготовки, она ничем другим не занимается. И первый вопрос, который будет задан всем, даже не руководством, а самым простым командиром взвода, который будет там заниматься. Этой боевой подготовкой. Зачем нам отдел боевой подготовки? Это будет первый вопрос. Зачем он нужен? Он не нужен. Инструкциями. Я без инструкций этих разберусь. Что мне делать? Что правильно? Что неправильно? То же самое будет задано остальным людям, которые туда будут приезжать. Что-то проверять. Кого-то пошлют далеко и надолго. Вот поэтому оно все и не нужно. А чтобы умничать, щеки надувать, там, я не знаю, там, рассказывать о какой-то ужасной необходимости флажков, вот, как это сделал генерал Хрулев, вот. Вот для этого все это дело и нужно, и все это дело, ну, и имеется. Что он, неужто он не знает, этот человек, о том, что это все, что он делает, это все это, извините меня, знает. А почему тогда он это делает? Потому что это уже мы обсуждали в предыдущих передачах, потому что он поставлен в такие условия. Ему эти условия навязаны, и он им рад. Потому что это не касается его лично. Не касается. Вот. Он получает гешефт. Это называется во все времена, везде, в любой месте называлось гешефт. Он за него получает деньги. вот, за этот гешефт. То есть, как ему это? На него тоже, на его поведение что-то закрывает глаза. Называется круговая порука, говоря простым языком. И если этот человек потом начнет что-то там где-то мяукать по поводу средств связи, там, вооружения, там, боевой подготовки и так далее, ему скажут: Радемый, ты че вообще? Алло, гараж, о чем ты там говоришь? Какая боевая подготовка? Тебе что, напомнить, как мы 40 танков на Левушек пустили? И кто потом куда деньги пустил? Вот, вот, вот и будет вся, я не знаю, дело. Те люди, которые с этим не согласились, их в войсках нет. Они давно ушли. Давно. Эти люди уже забыты и преданы забвению кое-где. Вот. Тот, кто с этим не согласился, уже прозябает давно. И может, не прозябает, но об армии уже не говорит никогда. Вот. А те, которые были приспособленцы, которым на конечном этапе существования советской армии, вот, их было величайшее множество, которые прекрасно знали, зачем они шли в армию. Они шли совсем не для того, чтобы служить. Это классические приспособленцы. И вот эти классические приспособленцы, они в оконцовке и заняли всю систему. Они находятся у руля, так сказать. И все этим приспособленцам. Зачем приспособленцу средства связи? Зачем ему боеготовая армия? Зачем приспособленцу средства РЭП, там еще что-то? Ему это все не нужно. Приспособленец заинтересован в одном. В том, чтобы его была задница прикрыта, было тепло, рожа холеная. Да, и все. Больше его ничего не интересует. А как это дело будет выглядеть? Это второй вопрос. Абсолютно. Вот и все дела. Вот отсюда, о чем можно тут говорить? Вот про средства связи, вот, которые там Харрис, там, об отличиях наших и натовских средств связи. Ну, они ничем не отличаются. По принципу действия это одно и то же. Что у нас используется короткая волна, что она и за рубежом используется, что у нас УКВ, что у них УКВ, приемники. Что у нас есть дуплекс, что у них есть симплекс. Ну, это, понимаете, это вещи, которые, они всегда были, и от них никто никогда не откажется. Дело все в том, совсем не в средствах связи, Иван, а как и кто это дело применяет. Запомните раз и навсегда, что сознание первичное, Иван. Сознание, вот, а не форма. Сознание первичное, все остальное вторично. Вы дайте средство связи 159-е нормальному человеку, который понимает, что такое средство связи. И вы не сможете его ни прослушать, ни тем более провести с ним радиоэлектронную борьбу. Потому что даже с помощью него человек толковый, нормальный, который понимает, что такое связь, все равно передаст приказ, передаст какую-то информацию, или человек на другом конце все равно поймет, о чем он говорил. Потому что он этот со вторым человеком заранее обговорит. Вот и все. А когда вот басни Крылова в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Вот и весь ответ на ваш, Иван, вопрос. Вот хороший вопрос, но как бы хороший, отличный вопрос на самом деле. Хотел бы Ивану еще добавить новость, которая была за 21 мая 2010 года. Она звучит так. Переоснащение идет медленно, отмечает верховный главнокомандующий. Качество связи можно выражаться аккуратно, но я скажу прямо, в ряде случаев просто никуда не годится, ненадлежащее. И у нас были пиковые ситуации, когда связь работала плохо. Вот я куда не дойду, я немножко за этим слежу, и даже чуть-чуть что-то понимаю, что не откроешь старье. Просто грустно глядеть. Кстати, в справке написано, что доля морально устаревшей техники такого рода составляет 85%. Требует замены 80% линий кабельной связи. Что делать, президент тоже сказал и поставил сроки. В 2010 году нам предстоит перейти на разработку единой системы управления, а до 2012 года, это вот буквально сейчас, заменить все устаревшие аналоговые средства связи цифровыми. Новые отечественные цифровые рации, они тоже, телефоны гораздо меньше, и легче старых аналоговых. Вот, и по одному из таких аппаратов верховный нанокомандующий позвонил куда-то. Я остался доволен. На фото, значит, это средство связи занимает практически 80% его головы. Вот. И, значит, далее такая новость еще. Это было все в штабе Московского военного округа. Старинный особняк 18 века. И внутри теперь сосредоточение новейших технологий. Верховному главнокомандующему сегодня это и пытались доказать. В общем, вот такая вот ситуация. Вот здесь вот еще в продолжении вот разговора, вот, который у нас идет, ответа с Иваном. Вот здесь еще можно что сказать, что вот на самом деле вот это вот то, что вот нам пытаются впарить про систему управления, да, на самом деле это вот чушь, причем редкостная вообще. Для кого они это дело, все вот они рассказывают, вообще непонятно. Почему вот это все это дело, оно именно так. А объясняю, все очень просто. Потому что наши средства вот это вот управления, то, что имеется у нас, оно все затронуто на то, чтобы человек занимался художествами определенными на карте. Вот. У нас никто никогда не думал о том, что в 70-е или там 80-е или в 90-е года, о том, что рано или поздно появится электронный планшет, на котором это все будет само рисоваться. Вот. Любой человек, служивший в армии, в чине от сержанта и выше, сталкивался с картой, прекрасно знает, что это самая неблагодарная работа, что-то там, какие-то закорючки на ней рисовать. Вот. Тем более от человека выше, который там от лейтенанта и далее. Вот. Любой может подтвердить, что наша вся вот эта система сделана на то, чтобы начать это все дело заниматься какими-то художествами. Если эти художества потом глянуть, на карте вообще становится ничего не понятно. При этом всегда некие люди, особо которые не собирались никогда в армии служить, вот, их раньше пиджаками называли, это вот люди после военной кафедры, они вот, как правило, смотрели на все это дело с таким удивленным взглядом вообще, до сих пор забыть не могу. Вот, и один из них вот потом такой вопрос задавал, говорит, ужас, говорит, просто. Я же, говорит, своим тупим умишком-то понимаю, что мы же не только здесь-то будем воевать, мы вроде как наступать собираемся. А там уже на ней ничего не видно. Куда же я тут тыкаться там буду? Местности не видать. Вот. Это вот совершенно вот, взгляд стороннего человека на это дело. Ну, это дебилизм вообще самый настоящий. И вот когда начинают про эти все фенечки рассказывать, да вот там единую систему управления. И одно испытание, самое главное, парадоксальное, вот сколько вот было заявлено, ни одно еще нигде, вот ни один комментарий, который человек, читаешь, нигде не написано о том, что оно стало работать быстрее, чем будут сидеть три человека и, например, без всякой автоматической системы управления, просто тупо на карте рисовать, подготовленные, соответственно, люди. Вот они будут подготовленные, специальные штабисты, будут сидеть с помощью офицерской линейки, фломастера рисовать. Им будут по телефону, они будут рисовать. И они сделают быстрее, чем вся эта система управления вместе взятая, которая будет думать на каждый этот значочек, будет тратить 10-15 секунд. А если информация будет идти такая, как идет, например, на уровне бригады, где значков на карте рисуется, да рота рисует порядка 500 значков на карте. И вы теперь умножьте 500 значков на 15-20 секунд и получите время, которое затратится на то, чтобы это все дело сделать. Вот вам вся система управления. Маразм чистой воды там впаривают какую-то вообще чушь. Причем там у нас там что-то сделалось, цифровые технологии. Какие цифровые технологии? Еще нет никаких цифровых технологий. Digital research это все, одним словом. Все, знаменитая песня. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос Алексей из Тулы. Здравствуйте, Сергей. Я хорошо знаю состояние наших военных систем связи, так как в начале 2000-х работал на одном из предприятий, поставляющих средства связи и комплексы радиоэлектронной борьбы. Все, что современное, строится на основе иностранных компонентов и целых подсистем. Например, широко используются импортные сканирующие радиоприемники, трансиверы ICOM, AOR и так далее. Персональные компьютеры – самый обычный Windows. Другая крайность – это совсем устаревшая наша техника, типа танковых R-130, еще ламповая, которую легко заглушить. И у меня только один вопрос. Почему до сих пор вокруг оснащения нашей армии, в том числе средств связи, столько тайн и секретов, секретностей? У меня была вторая форма допуска. За рубежом про все это и так знают. Здравствуйте, Алексей из Тулы. Вот, вы задали прекраснейший вопрос. Вот, очень он глубинный, очень глубокий вопрос по своей сути. И я постараюсь, как смогу, вам на него ответить. Значит, сначала мы разберем то, что вы первую часть задали. Почему из иностранных компонентов? Потому что, Алексей, это есть гешефт. Самый настоящий гешефт. Потому что это так выгодно. Использовать именно это. Почему используется обычный Windows? Ну, это то же самое. Ну, вы представляете, что какой-нибудь там наш отечественный генералишка, который занимается строительством очередной своей дачи, вот, во время того, когда будет испытываться какой-то мегакомпьютер, который будет турбо использоваться в системе управления, он скажет, прям на этих испытаниях скажет, вы что, сволочи-то вообще творите? Вы что делаете-то? Какой Windows? Понимаете? Вот он вот так скажет. Ну, понимаете? И тут сзади подойдет к нему такой вот невысокого росточка человечек. Он как вот гриб из-под земли вырастет. Такой хоп. Ему так на ушко. Вася, ты что? Ты что, все попутал, что ли? А как же дача? Бульдожка. Ты что творишь, Вася? На этом все дело закончится. Поэтому трансивер и ICOM, понимаете, и какие-то ИПУ и Windows. Вот. Кстати, R130, я вам совершенно могу сказать, что совсем-то и не просто ее заглушить. Вот. Для этого надо уметь на ней работать. Нужно ее знать. Вот. А R130 у нас никто не знает, а мало того и знать не хотят. Вот. Да, она большая, да, она громоздкая, да, она ламповая. Вот. Ну, вы вот походите по форумам, которые радиолюбительские называются, и почитайте, что там люди пишут про ламповые средства связи. Вот. И далеко это все не совсем так-то и плохо, как нам рисуют. Надо же знать, чем этим делом пользоваться. А когда люди не хотят знать, тем более, вот знаете, есть такое вот очень хорошее крылатое выражение, когда человек не знает и не помнит. Понимаете, это, ну, что от него можно добиться? Он не знает и не помнит. Ну, это нулевой вариант абсолютный. Вот. И вот вы задаете же тут же вопрос, почему до сих пор оснащение нашей армии, вот там что-то там, столько тайн и секретностей. Вот. Алексей, мы уже постоянно, вот я это пытаюсь, вот, чтобы люди это дело понимали. Вся секретность, вот вы уже ее прекрасно поняли. Все за рубежом про это и так знается. Совершенно правильно. Все это все прекрасно за рубежом знают. Потому что там от этого, ну от кого это там секретить? Понимаете? Ну не от кого секретить. Ну, люди, тут средства связи, свободной продажи. Хочешь пойти купить армейскую антенну, иди покупай, чтобы у тебя деньги были. Но ты только там людям не мешай, которые там будут там что-то делать. Или у тебя что-то будет закрыто, чтобы ты туда не мог залезть. Вот. И это все прекрасно знают. Это обычная, ну, вещь, которая ничего из себя не представляет. А у нас-то все секретится-то от нас, прежде всего. От своего народа это все секретится. Почему? Потому что у нас никогда народ для наших генералов, он не являлся тем, что называется своя страна, свое государство, вот, своя семья, своя община. Они не наши люди абсолютно. Они не от нашего мира. Вот. Они инопланетяне, которые занимаются своими делами. Они живут на Марсе. Дачи строят на Луне, сюда периодически прилетают на работу. И все, и там, что там будет делать, там это там непонятное быдло их абсолютно не касается вообще. С чем оно там возится, что-то воскается, что там занимается. Вот, и все. Что этому Хрулеву, что ли, что ему, вот ему, непонятно было, что ли, изначально, что такое средство связи? Понятно все прекрасно, узнает это, отлично. А зачем тогда он это делает? Чего ему это выгодно? Это ему выгодно. Он за это получает деньги. И деньги получает немалые. Вот. Кто он такой после этого? Приспособленец обыкновенный. Ему выгодна эта ситуация. Все, он герой войны. Про него многие вспоминают, сейчас уже, правда, по-другому вспоминают. 12-го года. Конечно. Вот оно, и вот оно и все. Почему оно так это делается? Потому что против нас, Алексей, идет война. Война, самая настоящая война. Война, как я уже 1000 раз вот говорил и 1001 раз скажу, она не совсем может идти с высадкой 81-й воздушно-десантной дивизии в нашем тылу. Совсем не обязательно дивизия «Мертвая голова» будет на танках типа ПЦ-5 штурмовать там, например, какой-то очередной наш Курский котел, понимаете? Она не нужна никому. Не будет самолет типа Ю-87 штурмкамп люфтцой, понимаете, над населенным пунктом, который называется Быково, вот, который находится в Ржевском районе, понимаете, и будет разбамбливать медсамбаты 29-й армии, которая находилась и выходила из окружения. Этого не будет, Алексей. Не будет вообще. Все, война ведется разными приемами, разными методами, разными способами. И один из них, эта война называется информационная, которая сейчас и ведется против нашей страны, против нашего народа. Прежде всего, потому что то, что называется государством, это не государство. Не государство. Контроль пространства, Алексей, есть первейшая форма власти. А когда его не хотят контролировать, значит, это свято место пусто не бывает, значит, есть другие, которые его контролируют. Вот и все. За рубежом это все прекрасно знают. Абсолютно вы правильно об этом сказали. Все прекрасно знают. И используют. А у нас этого не хотят использовать. Потому что у нас это не нужно. Потому что у нас народ это быдло. Потому что у нас нет государства. У нас вообще ничего нет. Вообще ничего нет. У нас одни только буквы и цифры. И все, и не более того. И верховный главнокомандующий, который даже не знает, что такое средство связи. Вот, и начинает там сидеть там что-то там и пукать по поводу того, какие там у него там цифровые средства связи. Да, навьёшь, не, но он сравнивает как фарцовщик, который, наверное, он занимался перепродажей там магнитофонов в свое время, когда Дипёрпл слушал, и у него с тех пор сравнение остались. Навьё, старьё. Да он и Дипёрпл-то, наверное, не слышал и не знает, что это такое. Ну, он же там как бы позиционирует себя. American Boy. Вот. Далее, значит, у нас вопрос от Павла. В настоящее время Сердюков активно продвигает надувные вооружения, танки, пушки и прочее. Планируется ли переход на полностью надувные средства связи? Мне кажется, он значит, это здравствуйте, просто... здравствуйте, Павел. Значит, планируется ли переход на полностью надувные средства связи? Ну, как он может быть планировался, Павел, если он уже давно перешел? У нас уже не только надувные, вот есть танки, вот у нас вот в одной части, мне вот тут ребята подсказывают, вот уже надувные автоматы, вот караул с надувными автоматами ходит. Причем не на каких-то объектах, а он ходит вокруг столовой, вот, и отгоняет этими надувными автоматами ворон, понимаете, чтобы бойцам на обед побольше овса досталось. Надувные средства связи. Ну, они уже у нас давно. Они давно, но у нас надувные средства связи. Вот, имеются они, люди про них знают. Все, что вот вам говорят по телевидению, все, что вам пишут по интернету, официальных источниках о том, что это все дело есть, все как раз и есть надувное. Потому что вас просто надувают. Мне кажется, вот переход на надувные средства связи вообще, вот они как бы толкают людей дальше переходить на телепатию. Вот у меня такое же ощущение. Ну да, это... Да. Вот, потому что это вот непонятные какие-то там личности, что-то там троллят периодически, вот, предлагая там телепатическую связь. Вот. Да, конечно, это все очень там, очень хорошо. Вот, методики даже там кто-то какие-то разрабатывал. Ну что, надо им единственное только вот по поводу всех вот этих предложений, наверное, скорее всего, я думаю, что надо предложить им, наверное, что-нибудь сначала скачнуть телепатически с Цинета. Вот, было бы неплохо. И на карту перенести сразу. Да, сразу на карту памяти, хоп, перенес, там где-нибудь там законнектился опять, там хоп, там, ух ты как, круто-то. Вот. Или, например, телепатически вот сейчас вот там взять, внедриться там вот в наш разговор, там сказать, там, нет, Серега, ты не прав. А лучше всего телепатически навести ужас на НАТО в Ливии. Это было бы намного сейчас полезнее. Ну, конечно, это все, это чушь обыкновенная на уровне там нагоняния жути. Давайте начнем заниматься телепатией. Ну, давайте начнем. Значит, следующий вопрос и последний у нас от Егора. Есть ли защита связи на поле боя от противника, или у нас будут слушать, как это было в Чечне? И даже мне, гражданскому человеку, ясно, что наши враги до уничтожения ПВО будут нарушать и уничтожать связь. Как, кто за это теперь отвечает? Значит, Егор, здравствуйте. Значит, я вам отвечаю, что... Вот чтобы у вас было полное и ясное понимание того, почему вот в Чечне так вот приходило со средствами связи. Не потому что, Егор, там были средства связи плохие, или у кого-то были хорошие, или что-то было иное. Вот, совсем не это. Вот, там по-другому все происходило. Почему? Потому что наши генералы, вот, со времен Второй мировой войны, да и даже до начала ее, вот, за редким исключением понимали вообще, что такое средство связи, что такое управление. Вот, их никогда это дело не интересовало. Вот, для наших генералов, я еще раз вам говорю, все едино абсолютно. Вот им, что ты вот радиостанцию космическую положи, что матюгальник, который называется, как его, мегафон. Вот, все едино абсолютно. Поэтому чем громче крикнешь, тем дальше слышно. Вот. Поэтому они и орут там во все трубки, какие есть. Поэтому их собеседник не слышишь. Любой связист может объяснить, что крик посредством связи не проходит, как правило, и что характерно. Вот. Хоть и борись, все равно там собеседник ничего не услышит, кроме бульканья какого-то. По матюгальнику-то вот иногда он там что-то, может быть, и проходит, но... Вот. И... Когда вся часть, например, посажена на одну единственную частоту, вот, ну, противник же, он, понимаете, дело все в том, Егор, что никогда нельзя оценивать противника дураком. Вот наши генералы, вот они в очередной раз, которые были события 2008 года, они полностью показали свою никчемность, полную свою, не просто, вот, даже не дурь. Вот понимаете, в чем дело, Егор, даже не дурь. Тупизм на уровне полной ахинеи вообще, совершенной. Вот в любой бы нормальной стране после этого, понимаете, верховный вот этот говнокомандующий собрал бы этих всех генералишков, понимаете, и послал бы их просто откровенным матом вообще. Вот это их не удел. Вот, чтобы их посылали, что уже, собственно говоря, и делается. Вот, посылают. Причем правильно делают. Потому что... Ну, как вот такое вот может быть? Они там про какие-то академии вечно парят, где они там что-то учились, там что-то там заканчивали. А после этого хоп, все на одной частоте. Ну, как это? Ну, что это такое? Это говорит о том, что люди не понимают того, что они делают. Просто не понимают. Нету ясности, четкости и понимания. Привыкли как в кабинетах сидеть. А где у нас генералы? Чего нет? По полям бегают? Нет. У нас решают вопросы генералы в кабинетах. Вот, сидя за столом, не за пустым причем, не с карандашами и не с линейками, вот, при этом, и не с офицерскими линейками, в частности, вот, и не за картами. Это только в анекдоте у нас генералы над картами склоняются, на самом деле они склоняются над совершенно другими вещами, вот, и бумажки они там совершенно другие любят. Поэтому, собственно говоря, это все дело и происходит. Вот поэтому все как бы вот так. Сергей, еще один вопрос поступил. Вот спрашивает Алексей. Войну в Грузии благодаря... вот так вот формулируется вопрос. Значит, во время военных действий в Грузии наши войска пошли вперед, потому что их не сдерживал генералитет из-за отсутствия связи. Так ли это? Конечно. Ну, абсолютно правильно. Понимаете, в чем дело? Почему гонец-то потом примчался и там начал останавливать? Ну, средств связи не было. Вот и все. Люди просто-напросто, они поняли, что им надо делать самостоятельно, без участия наших генералов. И все, и они пошли вперед. И потом уже, когда кто-то там умудрился там как-то чего-то там мяукнуть, то оказалось, там уже начали там волосы на одном месте рвать. Там, о-хо-хо! Ничего себе! А мы-то тут думаем, И все, а? Уже было поздняк. Вот, поэтому и нужно было срочно гонцов засылать. Дабы там уже просто дальше там всех не перемолотили. Это не просто эта ситуация с Грузией показала. Вот. Эта ситуация с Грузией показала полное вообще на самом деле отсутствие у нас армии. Полное. Там победа была не благодаря генералам, как и должно быть в любой нормальной армии, в любом нормальном государстве. Победа была вопреки им. Полностью вопреки. Вот. Ни один генерал там ничего не достоин вообще, кроме презрения и смеха. Ни один вообще. Все, что там было сделано ими, это был вообще полный тупизм абсолютный, непонимание того, что они делают, куда они вообще лезут, что они собираются делать, куда и как вообще идти и с кем. На чем там еще, тем более. Иначе бы туда вообще бы просто бы не лезли. Вот. А наши генералы, они привыкли к тому, что все тупее их, и они являются парнями. А этим парням просто-напросто не просто по шапке дали, а подсрачников отвесили, нормальных таких. Подсрачников, и все. А босроши потом героями стали. Не более того, ходят сейчас бодряться. А что бодряться-то? Пусть дальше бодрятся. Клоуны. Не более того. Спасибо, Сергей, за ответ и передачу. Мне хотелось бы напомнить нашим слушателям, что мы начинаем организованный сбор средств на борьбу, на ведение информационной борьбы, качественный переход на новый уровень. Вот. И я хотел бы поблагодарить также от Штурм ТВ, всех, кто переводил средства, помогал. Большая благодарность вам, спасибо. Мы готовим переход на новый качественный уровень работы. Нас сегодня слушали от Красноярска, Барнауле, Омске, Новосибирске, Перми, Челябинске, Екатеринбурге, на севере в Ухте, Северодвинске и Никель. Вот. Далее Санкт-Петербург, Москва, Волгоград, на юге Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Пенза, Липецк. Также слушали в Казахстане, Белоруссии, я еще забыл, Калининград. Вот, за рубежом в Германии, Канаде, США, Англии. Спасибо большое всем нашим слушателям. Мы начинаем со следующей недели передачи. Они будут посвящены, уже на этой неделе они будут посвящены выборам и переходу на более качественную работу. Сергей, большое вам спасибо за сегодняшнюю передачу. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Всем участникам, кто задавал вопросы, тоже огромное спасибо. Спасибо большое всем. До свидания. Всего доброго. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство, как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.